Глава 28. Остаток ночи прошел тревожно. Сначала одолевали мысли, потом сны, от которых я просыпалась в холодном поту. И стоило только снова закрыть глаза, как тут же появлялись две оскалившиеся и окровавленные головы мсье Алекса и Муберу. Так что предрассветным лучам солнца, окрасившим сумеречное небо в бледно-розовый цвет, я была очень рада. Наскоро умывшись и выпив чуть теплый вчерашний чай, я отправилась на небольшую прогулку. Хотелось немного прийти в себя, привести мысли в порядок и решить, что делать дальше. Майкл уже не спал, как, впрочем, и Буру. Поэтому гостиницу я покинула в интересной компании и в сопровождении небольшой охраны, не раздумывая, отправилась к морю. Город только начал просыпаться. Немногочисленные прохожие с удивлением глазели на меня, но я была настолько погружена в свои мысли, что попросту не обращала на них никакого внимания. Не верить Скаю у меня не было причин, поэтому я не беспокоилась о наглой подставе, зная, что мужчина непременно разберется с заместителем главного констебля, и каким способом он это сделает, мне было все равно. Жаль ли мне было мсье Алекса и Муберу? Нет. Да, их смерть была жестокой, и кто бы это ни совершил, он очень страшный человек, но оба мужчины, связавшись с ним, должны были понимать риски подобного сотрудничества. Вспоминая нашу беседу с мсье Ирвином, мне не верилось, что суетной, трусливый и не слишком умный градоначальник способен отдать приказ на такую жестокость. А значит, в Акибалане есть незримый кукловод. Знает ли об этом Скай? Надо обязательно выяснить. Хотя все это очень странно. Управлять и запугивать, находясь в тени, непросто. А настолько откровенно подброшенный якобы мой платок указывал на недалекого человека – или же настолько влиятельного, что ему было все равно на последствия. «Мадам Делия, судно капитана Терренса отплывает сегодня», — прервал мои тягостные размышления Майкл, указав на большой корабль, пришвартованный к торговому причалу. Задумавшись, я не заметила, как мы добрались до порта, и теперь с интересом осматривалась. Сейчас у причала были пришвартованы 4 судна, и все в несколько раз больше того, что доставило нашу компанию в Киртаун. На двух кораблях сновали матросы, сушили паруса, укладывали канаты в бухты, принимали новый груз. Несколько барж лениво ползли вдоль берега, а небольшой пароход медленно прокладывал себе путь среди здоровяков, старательно протискиваясь между их высокими бортами. В порту кипела жизнь, шумная, игривая. Она невольно увлекала своей суетой и криком чаек. «Отлично. Нужны билеты», — вполголоса произнесла, рассеянно оглядывая корабли, и подала Майклу небольшой мешочек с монетами. «Купи билеты Буру и своему человеку, и пусть он придет к часу в мой номер. Я передам пакет для Кипа». «Хорошо, мадам Делия. Теперь идем к старику», — распорядилась и, не дожидаясь ответа, направилась назад к городу. Киртаун уже проснулся. На улицах стало больше людей. Они все куда-то спешили. Кареты, повозки, телеги с шумом и лязгом проносились по мощенной камнем дороге. Лавки и магазинчики призывно раскрывали свои окна и двери. А возле пекарни Луи витал ароматный запах сладкой сдобы. Дом месье Роберта Орелли находился в самом конце второй улицы. Мощенная дорога заканчивалась за 3 здания до него, и нам пришлось идти по утрамбованной земле, поднимая за собой клубы серой пыли. Сам дом был небольшим, всего в 1 этаж, построенный из светло-коричневого камня. Парадная дверь, некогда окрашенная в багровый цвет, облупилась. Латунная ручка потемнела и позеленела. За палисадником давно никто не следил, и, казалось, сорняки вот-вот поглотят собой это неказистое здание. Глядя на обветшалый домик, я не понимала, почему человек, продавший свой участок с алмазами, живет в таком убогом месте, но собиралась это сейчас же выяснить. «Не открывает», — сообщил Майкл после 10-минутного и непрерывного стука в дверь. «Посмотри, дверь заперта на засов или ключ?» «На ключ», — довольно улыбнулся парень. И, повинуясь моему немому приказу, спустя минуту распахивал передо мной дверь. «Кто вы такие? Что вам нужно?» — тотчас прогремел грозный бас. И из темноты, на пятно света, идущего с улицы через дверной проем, к нам выкатился седовласый мужчина лет 60 с оружием в руках. «Мсье Роберт, я полагала, вам стало плохо», — лениво проговорила, окинув цепким взглядом захламленный холл, задернутые шторы на окнах и неопрятного мужчину в инвалидной коляске. «Кто вы такая? Что вам нужно от калеки? Я буду стрелять!» — прорычал в ответ мужчина, предупреждающе тряхнув ружьем. «Мадам Делия Девиан Рейн, вы хотели узнать, когда я снова прибуду в Киртаун?» — произнесла, убрав с пыльного кресла стопку газет на заваленный ими же стол, и, не заботясь об одежде, медленно опустилась на продавленное сиденье. Выдержав небольшую паузу, вновь заговорила. «Что вы хотели? Зачем я вам?» «Не ты, твой отец», — недовольно буркнул мужчина, опустив оружие, но не убрав. «Хотел повидаться». «Отец погиб в Вердании больше 5 лет назад, и вы об этом уже знали и просили Тейгу доложить вам именно о моем прибытии», — насмешливо сказала. И, посмотрев прямо в глаза мсье Роберта, повторила свой вопрос. «Так зачем я вам понадобилась?» «Хотел взглянуть на дочь друга», — огрызнулся мужчина, откатываясь в тень. «Взглянули?» «Да, можешь идти». «И вам уже не интересно, зачем я к вам пришла?» — хмыкнула, неспешно поднимаясь с кресла. Также неспешно прошлась по холлу, заглянула в одно из помещений. Света из-за закрытых ставень и задернутых штор было мало, но и этого было достаточно, чтобы понять, что кухней давно не пользовались и что здесь требуется срочная уборка. «А ты совсем не похожа на Алтона и Винтер», — вдруг с усмешкой бросил мужчина, все еще прячась в темноте. «Угу», — не стала спорить, продолжая осмотр дома и задумчиво добавив. «Жизненные обстоятельства меняют людей. Кого-то делают сильнее, кого-то ломают. Вы тоже не похожи на человека, о котором рассказывал мой отец. Боюсь, он ошибался или идеализировал вас. Сейчас я вижу нелюдимого, злого на себя и весь мир, слабого, неряшливого старика». «Да что ты понимаешь, девчонка?» Тут же взвился мужчина, выкатываясь на свет, и с перекошенным от бешенства лицом закричал. «Я потерял все! Все мои сбережения были отданы за пустую, никому не нужную землю. Но это меня не сломило. Я продолжал искать, но проклятый обвал навсегда оставил меня калекой». «И ты решил запереть себя в темнице?» — рявкнула в ответ, распахивая шторы в гостиной и взмахом руки показав на бардак. «Погрязнуть в жалости к себе и в этом хламе? Упиваясь прошлым и плесневея в темноте?» «А что я могу? Кому я такой нужен?» — рвано выкрикнул мужчина, с силой дернув скрипучие колеса, снова прячась в тени. «Однажды я такое уже видела. Не здесь, в прошлой жизни. Вот так же совсем молодой парень потерял себя. У него не было цели, не было того, за кого бы он продолжил бороться. Я была подростком и уже тогда понимала, что если парню не помочь, он навсегда исчезнет. Но что могла маленькая девочка, разве что говорить с ним и рассказывать о своем пройденном дне? Не знаю, что с ним произошло. Олег никогда не говорил о себе, а в один из зимних дней просто уехал и больше не вернулся. Наверное, поэтому мне было легко принять важное решение, и я с горькой усмешкой заговорила. Мне, моя вилла Фими и земли были проданы некоему месье Алексу Грину, и он вместе с управляющим Муберу обворовывали меня и моего сына. Сейчас их головы находятся у констебля, а меня обвиняют в их убийстве. Правда, до этого некогда богатый алмазами участок выжил досуха мсье Ирвин, градоначальник Киртауна. И сейчас я, спасая ребенка от его ненормального отца, который 5 лет меня травил, должна выжить в этих опасных землях, не имея средств к существованию». «Девочка, что, черт возьми, у тебя происходит? И как такое допустил Алтон?» «Отец умер больше 5 лет назад, и сейчас я пытаюсь выбраться из этого дерь...» Не договорила, резко повернув к выходу. «Завтра утром я возвращаюсь в Фими. Надолго земли оставлять нельзя. Глава племени Аджуго может вернуть должок, и я обязана ее встретить как положено. Если захочешь помочь и разобраться, почему мои земли оскудели, я жду тебя в 6 утра у гостиницы «Роуз». И больше ни слова не сказав, кивком приказав ошеломленным Майклу и Буру следовать за мной, покинула дом Роберта Орелли, уверенная, что этот мужчина ни за что не оставит несчастную девочку в беде и непременно будет ждать меня в 6 утра у дверей гостиницы.